Глава 7. Обличье человека. На некоторое время прачка Маринетта вернулась в господскую опочивальню, но вскоре мосье Ленорман де Мези вступил в брак вторично, женившись на одной вдове, богатой, хромой и богобоязненной, с которой свел его священник из Лимонады. По сей причине, когда наступил декабрь и задули северные ветры, домашняя чередь, повинуясь мановением хозяйкиной клюки, принялась расставлять прованские статуэтки святых вокруг грота из папье-маше, от которого все еще пахло непросохшим клеем. Этот грот хозяйка собиралась выставить к Рождеству под навесом одного из парадных входов с колоннадой и осветить свечами. Столяр Туссен вытащил из дерева царей-волхвов, но они оказались слишком большими по сравнению со всеми остальными фигурками. Их было никак не приладить. И к тому же глаза у Балтасара получились жутковатые. Белые глазные яблоки, Туссен специально их подкрасил, таращились из тьмы черного дерева, страшные и выточенные, словно белки удавленника. Тиноэль и прочие рабы мосье Ленормана де Мези наблюдали за тем, как продвигается сооружение рождественских яслей, памятуя, что близится время подарков и торжественных мест, время, когда хозяева будут сами ездить в гости и принимать гостей так, что рабам заживется вольготнее и нетрудно будет стянуть свиное ухо на кухне, приложиться к крану винной бочки, либо прокрасться ночью в барак к негритянкам из Анголы, которых недавно купили и которых хозяин собирался отведать только после праздников, как подобает доброму христианину. Впрочем, Тиноэль знал, что в этом году не увидит, как зажгутся свечи, украшающие грот, и заблестит сусальное золото. Он собрался отлучиться в эту ночь, отправиться в дальнее поместье Дюфрене, рабы которого будут праздновать рождение первого сына в господском доме и получат почарки испанской водки на брата. «Все в круг, конго в круг, все в круг, конго в круг, пляши, негритянка, конгу, яй-яро!» Более 2 часов гремели барабаны при свете факелов, и женщины, поводя плечами, без конца имитировали движения прачки, полощущей белье, когда от неожиданности голоса поющих на мгновение дрогнули. За главным барабаном возник Макандаль в своем прежнем виде. Мандинго, человек, однорукий, Макандаль возвратившийся, Макандаль долгожданный. Никто его не приветствовал, но все взгляды встретились с его взглядом. И замелькали чарки с водкой, переходя из рук в руки на пути к единственной руке Мандинги, ибо каждый понимал, что Унгана томит великая жажда. Тиноэль видел его впервые после всех его превращений. Казалось, в облике однорукого осталось что-то от его таинственных странствований из тела в тело, от той поры, когда его облегала чешуя, щетина либо руно. В очертаниях заостренного подбородка было что-то кошачье, а уголки глаз немного приподнимались к вискам, как у птиц, в обличье которых он побывал. Женщины хороводом проплывали перед Макандалем, удаляясь, возвращаясь, и тела их изгибались в пляске. Но воздух полнило такое множество немых вопросов, что внезапно, без всякого сговора, голоса слились в гимн Янвалу, жалобным воплем вознесшийся к небу под торжественную дробь барабанов. 4 года ждали они, и гимн напоминал о бесчетных муках. «Отче, Россия, услышь меня. Побеги бамбука, пища моя, услышь меня, отче, услышь меня, долго ли мне скрести котлы, услышь меня. До каких пор мне скрести котлы, до каких пор мне жевать бамбук? Вопросы рвались словно из самого нутра, перебивали друг друга, и в хоре голосов слышался надрывный стон, испокон веков звучавший в напевах племен, угнанных на чужбину и обреченных воздвигать там мавзолеи, башни, либо бесконечные стены. Отче, о мой отче, нет дороги конца, отче, о мой отче, нет мукам конца. Всецело отдавшись жалобам, Тинуэль позабыл, что у белых тоже есть уши. А уши у белых были, и потому в это самое время во дворе перед господским домом мужчины семейства Дюфрене прилежно заряжали все мушкеты, мушкетоны и пистолеты, которые украшали прежде ковры на стенах гостиной. А для вящей надежности был припасен целый арсенал дубинок, ножей и рапир, переданный в распоряжение женщин, которые уже творили молитвы и обеты, прося Бога о пленении Мандинги.